Благодарности. Если бы 20 лет назад мне напророчили, что я создам эту книгу, никогда не поверила бы, потому что тогда я с трудом разговаривала по-русски, а мысль о том, чтобы создать книгу на неродном языке, была равносильна идее полета на Луну. Но, как видите, дорогу осилит идущий. Я благодарна многочисленным слушателям, которые после каждой лекции, каждого тренинга подходили ко мне и спрашивали, где можно найти материал лекции, вдохновляя меня делать аудиозаписи своих выступлений. Они, в свою очередь, стали основой для этой книги. Я благодарна моим клиентам за их прекрасные истории, которые, я уверена, вдохновили и вас. И все же, без помощи многих людей я никогда не смогла бы закончить начатое дело и сохранить энтузиазм. Я благодарна Марии Кудрявцевой Нерсисян, моему редактору, можно сказать, мечте писателя. Мария обладает редким даром угадывать, что я хочу передать, и всегда находит изящный способ для выражения моих мыслей. Работать с ней было легко, увлекательно, и мне кажется, я буду скучать по нашему сотворчеству. Спасибо судьбе за нашу случайную и не случайную встречу в самолете. Я благодарна своей семье, моему мужу, за терпение и выдержку, за его строгую критику, благодаря чему в книге появилось еще больше кейсов из практики. Благодарна моим прекрасным дочерям за непрерывную и терпеливую поддержку. Они приглядывали за моими успехами и всегда были рады обсуждать любую тему, над которой я работала. Я благодарна также терпеливым читателям моего черновика, очаровательным племянницам, вдохновляющим меня и искренне интересовавшимся книгой. Благодарю моего первого рецензента, Елену Ронину. Для меня было необычайно важно услышать от успешного писателя, что книга интересна и будет пользоваться спросом. Благодарна также курсу Ирины Гусинской, что дал мне возможность структурировать материал, разработать пошаговый план работы над книгой и завершить начатое дело. И еще я благодарна жизни за то, что научила меня видеть свободу выбора там, где сужается пространство и появляется путь, ведущий к себе.